Между головами офицеров Хелен удалось рассмотреть лица незнакомцев, когда они вздернули подбородки, услышав дудочки. У мужчины потолще было красное лицо алкоголика. Его Хелен тоже уже видела, хотя не понимала пока, где. «Ключа нет, вот и все, я уже сказал», — услышала она его слова. «А вы так и не объяснили, зачем вам заходить?» Констебль наклонилась к нему, понизив голос, так что Хелен не расслышала, но ее слова, очевидно, вызвали беспокойство у второго, тощего незнакомца в капюшоне, который повернулся к машине. «Отойдите от ворот, повторять не буду», — констебль снова заговорила громче. Краснолицый толстяк только ухмыльнулся ее словам, а Хелен вспомнила, где его видела. Это он ревел в микрофон на празднике в деревне Ридхилл. Лицо второго она тоже смогла разглядеть. Он пытался заглянуть в полицейскую машину, хочет увидеть, кто внутри. Валившиеся, будто втянутые, щеки, сломанный нос, шрамы от прыщей речи, крыса с лодки. Один его вид, пусть и не очень отчетливый, пробудил призрачное ощущение костлявых рук вокруг лодыжки, когда Ричи поднял ногу Хелен, чтобы сбросить ее в море. На нем должна быть ее метка, Хелен его отцарапала. Ветер вокруг машины будто замер, Хелен выпрямилась и прочистила горло, чтобы крикнуть полицейским. И тут напряжение прервал женский крик, далекий, но тревожный. Полицейские посмотрели на деревья вдали. «Так-так», — крикнула констебль и опустила голову Краци на плече. Издалека, должно быть, рядом с источником крика, залаял шумный собачий хор. Хелен захотелось снова оказаться на больничной койке. Двое у ворот неуклюже бросились бежать по частной дороге, громко хлопая резиновыми сапогами. Ричи далеко обгонял своего толстого и нетрезвого товарища. Хелен попыталась ухватиться за дверь машины, но ее мышцы и руки работали медленно, еще не оттаив. Констебль мужчина полез через ворота первым. Металлический барьер протестующий затрясся, но, оказавшись на другой стороне, он крепко придержал прутья, помогая своей сослуживице. Они собирались туда. Сердцебиение Хелен отдавалось в горле и ушах. Высунувшись из машины, она крикнула. «Это он!» Он был в лодке. Тощий ублюдок в капюшоне. Констебль оглянулась на нее, кивнула и крикнула в ответ. «Оставайтесь в машине!» И снова опустила рот Краци. Ее коллега уже догонял безмозглого толстяка. Трещал костер. Размером он был лишь в половину того, что разожгли для Стива. Но Кэт знала, она умрет здесь, точно так же, как ее любовник, в вонючем, разваливающемся сарае, привязанная к решетке, на которой запеклась ее собственная кровь, на жалком клочке земли, окутанном вонью скотины. Прошли часы с момента, когда Кэт отказалась от наркотика Уиллауза. Все это время она дрожала на грязном цементном полу и слушала, как в сарае готовится к событию. Около полудня за ней наконец пришли. Все утро по дороге за ее камерой бегали псы, а мимо пролетали мотоциклы, ревя и рыча, как возбужденные животные, выпущенные на свободу. Ферму Ридстоун охватило волнение. Кэт чувствовала, что они что-то очень торопливо собирают и увозят. Слышался гидравлический хрип, будто по крысиной дорожке протискивался грузовой транспорт. Раздавался звон металла и скрип подъемных дверей. По асфальту несколько раз проскакал фургон, мотаясь туда-сюда. Когда Уиллаус принес чашу из черепа и анестезию для Кэт, он туманно говорил что-то об изгнании и о том, что ее смерть станет последней трапезой для Красной Земли, во всяком случае на время. Видимо, гибель Кэт должна послужить лебединой песней, после которой красные крысы покинут свой бункер. Должно быть, красный народец тактически отступал. Возможно, об Уиллаузе и его банде красных убийц узнали. Они определенно взорвались, и ссора с Льюисом, которую Кэт подслушала, это подтверждала. Наверное, красные убили столько, что уже не могли прятать свои алые следы среди холмов и в домах соседей. Легкомысленное обращение с кровью незнакомцев привело детектива в ярость, а Кэт по себе хорошо знала, что такое тревога. И, когда Тони с дочерью произнесли перед ней свою мистическую, апокалиптическую речь, она совершенно точно ощутила их тревогу. В сарае ухали и кричали люди-обезьяны. Дряхлый ансамбль из двух музыкантов, костлявый мужчина и женщина под 80, выдувал ноты из древних костей в воздух, слишком светлый и просторный для того, что готовилось. И музыка, и крики звучали тише, чем для Стива. С самого начала приготовления носили несвязный мелкий характер и сопровождались влажной серой погодой. Разум Кэт приобрел такой же оттенок, как и водянистый блеклый свет, лишавший цветов мир снаружи сарая. Небо, видневшееся через щель в его дверях, было грязным, как и море, окутанное туманом. Весь день по крышам стучал дождь, и собралось для разделки Кэт куда меньше красных детей, чем для Стива. Вместе с музыкантами она насчитала 8. Все как один были обнажены и раскрашены в красный, но они топтались возле стенок, точно застенчивые пенсионеры на вечере танцев в общинном здании. Их голоса, едва достигавшие почерневших балок, заглушал рев машин на дороге. Должно быть, подобная скромность была следствием неправильной атмосферы. Дневной свет мешал нужной для убийства обстановке. С краснотой, думала Кэт, легче всего соприкоснуться ночью время кошмаров, преступных деяний, шабашей и всевозможных богопротивных, извращенных актов. Вполне разумная мысль, которая нисколько не успокаивала, ибо Кэт снова оказалась в месте, где творились вещи, сравнимые только с худшими преступлениями в истории ее страны. Из горящих жаровин исходил знакомый тошнотворный аромат. Кэт дышала как можно реже и затыкала себе нос краем грязного худи. Она позволила себе задуматься, сколько еще людей лежало на этом алтаре, прежде чем отойти к красноте. «О боже!» — бормотала Кэт время от времени. Больше сказать дурно пахнущему воздуху сарая ей было нечего. Ее страдания никто не замечал. Она размышляла, не стоит ли удариться как следует головой, чтобы потерять сознание, и жалела, что отказалась пить коричневую жидкость. Но перспектива использовать влажный череп ее бойфренда как чашу убила всякие мысли о приеме вонючего лекарства. Кэт пнула гнусную посудину и смотрела, как она катится по полу, расплескивая содержимое по ногам Наны, дочери Тони. Но прежде отец и дочь сделали глубокий глоток. Если уж им нужны были вещества, чтобы находиться в присутствии Крил, Кэт понадобилась бы двойная доза. Здесь жертв накачивали наркотиками, расчленяли, частично пожирали, но большинство кусков скидывали во тьму. Поэтому они хотели дать Кэт наркотики, чтобы упростить ей конец. То была не средневековая практика, ее позаимствовали из гораздо более ранних времен, до того, как цивилизация усмирила животные порывы ее вида. «О боже, о боже, о боже!» — повторяла Кэт, хотя не знала почему. Последний раз она ходила в церковь на чью-то свадьбу. «Они будут помнить и чествовать ее гибель», — так сказал Уиллоус. Вспомнив эти слова, Кэт уставилась вниз, сквозь решетку, но увидела только отсутствие всего, пустую тьму. Лицо ей обдал ровный поток воздуха, несущего вонь влажных камней и гнилого мяса. «Черная собака и белые щенята». Кэт вспомнила эти имена, и ее челюсть задрожала, как у ребенка. Возможно, наркотики, церемония гнусная, но тщательно продуманная атмосфера, все это лишь ширма для диких бойцовых псов, которые топтали друг друга там, в черной яме, которых приучили пожирать то, что им скидывают, еще горячим и влажным. По жуткой иронии, мысль о том, что там, настоящие звери, пугала меньше, чем нечто, которое, как ей показалось в прошлый раз, поднималось из-под земли. Теперь она надеялась только на одно: может быть, она ошиблась, и в черной бездне под полом сарая на самом деле нет иного. Ох, Стив! Но для звуков, которые тогда издавали твари, содроганий земли и старых деревянных стен, преобразившихся у нее на глазах в скалы с рисунками, у Кэт объяснения не было. Как объяснить эти странные и отвратительные явления? И то, что она будто вернулась в прошлую эпоху и видела там зверей и людей с грубыми лицами, жестоко распиленных кремнем. Кэт задрожала еще сильнее. Она глотала ядовитый воздух. Когда они придут, чтобы развязать ее, положить тебя лицом вниз, она сделает вид, что надышалась парами, и будет драться, как в тот раз, когда ее, как животное в клетке, заперли в собственном доме. Это ее единственный шанс. Она уловит момент, и тогда, прогоняя картину ручного топора с синим острием, сверкавшим в красном свете, Кэт зажмурила глаза. Скоро все здесь изменится, преобразится. Здание и сам пол, на котором лежала Кэт, изменится, приветствуя то, что стучалось, скреблось за влажной землей. Она не могла отогнать эту настойчивую мысль. Скоро здесь и сейчас сольется с иным временем, одно место станет другим. Господи! Ее крик прозвучал как блеяние козы на привязи, и наконец кто-то заметил отчаяние Кэт, кто-то внизу. Раздался грохот, точно скрежет огромных камней, от которого по самой поверхности мира пошла вибрация. Под землей послышался стон, а за ним шум, будто кто-то рыл красную землю. Вдали женщина издала очередной крик, рассекая воздух с моросью. Он отдался зловещим эхом вокруг полицейской машины, рядом с которой стояла Хелен. Где-то в глубинах фермы, вниз по развороченной дороге, чей-то разум не выдержал невыносимого ужаса и издал зов о помощи, доказав, что теперь полиция здесь не просто для того, чтобы задавать вопросы. Затем последовал вой, будто толпа испуганных сумасшедших. Пронзительные голоса поднимались размеренно, в унисон, образуя одну волну за другой, а когда их владельцы переводили дыхание, в паузах играла дудочка без какой-либо мелодии, просто издавала несвязные тоненькие ноты. Залаяли мужские голоса, слова из-за расстояния было не различить, но тон говорил о гневе или даже экстазе, выраженных в примитивном ритме. Из-за поворота дороги шел грязный, угольного цвета дым, рассеивавшийся в низком сером облаке. Но самым страшным знаком перемен в мире вокруг Хелен оказался глубокий рокот, отдававшийся в ее подошвах. Может, это был всего лишь обман зрения, но ночь, казалось, наступала преждевременно. Сквозь тонкое пепельное облако просачивался водянистый свет, но это облако на глазах поглощала тьма, надвигавшаяся с моря под дуновением сильного свежего ветра. По куртке и лицу бил дождь, и Хелен задрожала. В щиколотке и колени снова отдало эхом землетрясения или подземных толчков. Казалось, в земле вращались огромные каменные шестеренки. Сердце билось так, что кровь отхлынула от ног. Хелен облокотилась на патрульную машину и спряталась за задней дверью. Сквозь далекий хаос человеческих воплей раздался рев мотоцикла, приближавшегося к воротам. При этом звуке Хелен стиснула зубы, инстинктивно ожидая драку. Теперь она разрывалась между желанием спрятаться в машине и закрыть двери и желанием бежать. Позади через поля, прочь от фермы, вели две тонкие асфальтовые дороги, окруженные живыми изгородями, в которых было не спрятаться. И как далеко она уйдет на второстепенной дороге, преследуемая мотоциклом. Ближе всего оказалась тропа, по которой Хелен впервые пришла от Брикберских пещер. Эта дорога вела в долину внизу, в лес под фермой и луга на склонах под ним. Пока не прибудет подкрепление из полиции, Хелен спрячется там. Хелен ступила на дорогу между пещерами и перекрестком, которая в ее путеводителе называлась древней зеленой тропинкой. На правой стороне дороги за кромкой деревьев и кустов начинался лес, словно спутанная борода под хитро ухмылявшейся тропой. При первой же возможности скрыться Хелен сошла с дороги, устремившись туда, где черника и крапива были ниже всего лишь ей по колено. Закрывая лицо от веток и высоко задирая колени, Хелен неловко ступала по острому подлеску, шагая параллельно дороге в глубине зарослей. Икры промокли, щиколотки кусала крапива. Мотоцикл сравнялся с Хелен и приглушил мотор у ворот. Она услышала, как мотоциклист сошел на землю, хотя через путаницу влажных веток ничего не могла рассмотреть. Зайдя еще на метр глубже в лес, Хелен наткнулась на ограду, три ряда проволоки, как в воротах, и чуть не заплакала от досады. Если мотоциклист заметит следы и увидит ее на краю леса, то поймает Хелен, прежде чем она успеет перелезть через проволоку, а быстро двигаться по такой местности она не сможет. Куда ни посмотри, кругом непролазный сухостой и колючие кусты, она исполосует все ноги. Где же полиция? На дороге ворота зазвенели, цепь ударилась об асфальт, петли застонали, и ворота распахнулись. Мотоциклист вернулся на место, мотор проснулся, и мотоцикл с ревом понесся дальше. Хелен выдохнула, обмякнув от облегчения, и попыталась перелезть через ограду на случай, если кто-то еще пойдет по дороге. Сделать это было нелегко. Проволока впивалась в ладони и тряслась под ее весом, стремясь скинуть женщину в ожидавшую ее крапиву. Наконец Хелен удалось схватиться за ближайший деревянный столб и скорее упасть, чем перелезть. Она присела на корточки в крапиве и колючках по другую сторону, а кожу под волосами головы кололи ледяные иголки пота. Мотоциклист спешил. Он дал полный вперед в сырую даль, где теперь раздавался свист. Должно быть, от кого-то убегал. Неудивительно, ведь приехала полиция. Хелен вгляделась в лес перед собой. Кустарники редели и уступали беспорядочно разбросанным деревьям. Она углубилась в толстые колючие ветви, чтобы лучше скрыться. Хелен присядет здесь на корточках и спрячется, а скоро из полиции прибудет подкрепление. Она видела, как констебль позвонила по рации, прежде чем гнаться за Ричи и красномордым клоуном. Но этот крик, его словно вырвали из чьего-то горла, пока вокруг почему-то играли и пели. Что за чертовщина здесь творилась? Вдали продолжалась игра дудок и вой, приглушенные деревьями и густым подлеском. Хелен не могла подавить подозрение, что прибыла на жуткую ферму в самом разгаре некоего события. Даже лес сохранял загадочную зловещую тишину, словно остановил все свои дикие дела и следил за ее неловким появлением. Бригбер, Ридстоун и места вокруг с самого начала показались ей странными, очаровательными, безумными, зловещими и враждебными. Конечно, городская девушка Хелен не могла не оказаться в подобной среде чужой, не в своей тарелке. Но глубочайший инстинкт говорил ей, что это место было неправильным на более фундаментальном уровне, не просто из-за сумасшедших в красной краске и убийц на лодках. Хелен ждала, прикусив губу, как загнанный зверь. С навеса над ней капала вода. Влажный, темный, пахнувший перегноем воздух вокруг, если и прятал, то никак не успокаивал. Невозможно было даже представить, что земля здесь бывает сухой. С полей в долине доносился запах звериного навоза. Над ними нависла грозовая туча, и с ней, невзирая на полдень, совершенно точно наступили сумерки. Под листвой деревьев свет стал еще слабее, Хелен пригодился бы фонарь. Она отгоняла детский страх того, будто проклятие этой земли не поддавалось разумению. Хелен продолжила углубляться, переходя от одного ствола, покрытого скользким лишаем, к другому, по колено в крапиве и сухостое, чтобы лучше спрятаться. Тут раздался рев второго приближающегося по частной дороге мотоцикла, и она пригнулась. Этот мотоцикл не стал останавливаться у открытых ворот, а только чуть затормозил и, как и его предшественник, повернул на запад. Хелен смогла разглядеть только желтые вспышки между ветвей и зелени, ни мотоцикла, ни наездника. Но они ее не искали. За мотоциклами последовал другой транспорт, через ворота прошла одна, две, три машины, одна из них, полноприводная. Вскоре за ними протарахтел белый фургон «Лутон». Полиция явно что-то разворошила. Здесь оказалось слишком много людей, чтобы всех их арестовать или контролировать, и многие из них сейчас, должно быть, бежали от закона. Шум моторов затих, и на смену ему в пустом сером воздухе над фермой пришел другой. Глухой мужской голос издавал примитивные звуки, имевшие своеобразный ритм, будто заклинание. Женский голос выл, как ближневосточная плакальщица. Собаки не переставали злобно лаять. Там было двое полицейских, почему они это не прекратили? Полицейских меньше. Перед глазами Хелен встал образ молодых аккуратных, опрятных констеблей, которых окружили. Хотя кто или что, Хелен мало чем могла им помочь, слабость от испытания морем до сих пор не прошла. Врачи решили, что сил ей хватит только на то, чтобы сидеть в машине с печкой и постоянно пить воду. Задача Хелен заключалась в том, чтобы определить место и указать пальцем на любого, как она подозревала, замешанного в ее похищении и покушении на ее жизнь, и это Хелен выполнила. Тем утром температура ее тела стабилизировалась, и все равно драться она бы не смогла. Хелен слушала стук дождя по листьям и собственное хриплое дыхание под капюшоном. Что делать? Потребность узнать, почему ее бросили в море и убили ее младшего брата, столкнулась с осторожностью. Не нужно рисковать и слишком близко подходить к крикам и дыму. Если Хелен будет наблюдать за происходящим из укрытия в лесу, то, по крайней мере, сможет стать свидетелем. Полицейские ведь помогли ей, а теперь и бросились на женский крик, не задумываясь, рискнув собственной безопасностью. Хелен тоже должна была что-то сделать. Она продолжала двигаться сквозь деревья. Еще 30 метров через заросли, и она увидела крышу грязной огромной фермы неподалеку оттуда, где ее задержали селяне с аристократическим акцентом и их псы. Подкравшись ближе к дороге, Хелен обнаружила, что перед зданием не было ни людей, ни собак. Все происходило гораздо дальше по частной дороге, там, куда взгляд не доставал, возможно, в эпицентре раскатов под ее ногами. Вскоре Хелен поняла, что с трудом может разглядеть что-либо на несколько метров в любом направлении, и испугалась, что сейчас солнце полностью погаснет. Подняв глаза, она вспомнила, как в 1999 году видела солнечное затмение во время отпуска в Фалмуте. Эпохальный миг, преждевременная ночь, мощный порыв холодного ветра, заставивший замолчать всю землю Корнуолла вокруг, все это вызвало в сердце Хелен укол космического ужаса, сбив дыхание. Линкольна же эта мгновенная тьма посреди дня заворожила. В отличие от того случая в Фалмуте, сейчас Хелен слышала среди внезапной неестественной тьмы в Ридстоуне звуки с последней записи Линкольна. Нечеловеческие вопли на этот раз гораздо громче. Далекая «ип-ип-ип», почти похожие на речь, пока не сменилась жутким хохотом. В определенно нечеловеческом голосе все же слышался некий смысл, и Хелен подумала о диких обезьянах. Пугающее лепетание заглушило человеческие крики и дудочки, Они словно потрясенно замолкли перед этими экзотическими возгласами. Там этих животных было несколько, и для таких криков они должны быть весьма крупные и иметь объемные легкие. Возможно, на ферме держали какой-то вид гигантских кошек, или все-таки огромную обезьяну, голос которой исказился и усилился в долине внизу. По крайней мере, Хелен на это надеялась. Взрывы хохота за деревьями перешли в постоянный рык, исходивший из глубин влажного от слизи горла. Уверенность Хелен в себе, и без того шаткая, совсем завяла. Ее инстинкты или воображение снова соединили крики с гигантскими дикими кошачьими. Она с легкостью представила, как они катаются по земле в отчаянной борьбе, как внезапно звери перешли от неприятных йип-йип и демонического смеха к рыку. Среди звериного гнева раздавались пронзительные человеческие вопли. И лошади, кажется, теперь среди людского переполоха еще и беспокойно ржали лошади, пронзая своими внезапными зовами о помощи воздух меж деревьев. Собачий визг и пугающая тишина. Еще визг и снова тишина. Хелен присела на корточки глубже в хлюпающий подлесок, папоротники и сухостой. Уши ей резало злобное рычание, она стиснула зубы, представляя, как мощные челюсти трясут мясо жертвы, и, наконец, зажала уши ладонями. На сафари в Африке или возле зоопарка Хелен легче приняла бы подобное зверство. И все равно, что же это за животное и в каком зоопарке можно содержать таких тварей. Однако Хелен не сомневалась, на ферме сорвался с цепи некий опасный зверь. Земля под ногами гудела от подземных толчков. За чудовищными гневными воплями последовали далекие частые стуки от дерева, неравномерные и тошнотворные, точно тела бросали на стены. Несколько человеческих голосов взлетели последним отчаянным крещендо, один из них был полон такого ужаса, что Хелен заткнула уши указательными пальцами. Никогда она не слышала такого страшного крика. Единственным хоть сколько-нибудь обнадеживающим звуком среди ужасающей какофонии стала далекая полицейская сирена, раздавшаяся с севера. Хелен не понимала, насколько далеко, но отчаянная битва на ферме притихла, словно испугавшись далекого воя. Должно быть, весь этот жуткий переполох длился всего лишь несколько секунд, но для Хелен ненавистные мгновения растянули время, мучая ее так, что еще немного, и она сошла бы с ума. И из-за внезапного, неестественного затишья то невидимое ей, что произошло на ферме, казалось еще хуже. Из-за древесной преграды впереди вскоре раздался мужской крик боли, прерывая хрупкую тишину. Еще один мужской голос принялся непрерывно щебетать нечто неразборчивое, но неестественно спокойное для такой обстановки, возможно, задавая вопросы, на которые не было ответа. Звериные вопли прекратились, слава богу. Гул под землей также остановился, правда, Хелен не заметила, когда настолько жуткие крики животных парализовали ее органы чувств. Словно в ответ стоном первого мужчины, испытывавшего огромное безысходное страдание, раздался женский плач. Второй мужской голос продолжал говорить, но затихал. Собак, лошадей и машин было совершенно не слышно, только вакуум, в котором не звучало ничего, кроме редких человеческих жалоб и стука дождя по листьям согнутых, кривых деревьев. Пугающая тишина во влажном лесу напоминала о поле боя, где только что закончились активные действия. Усталость Хелен теперь стала сравнима с тем, что она испытывала на больничной койке. По крайней мере, воздух вокруг леса заметно светлел, возвращая себе недавний водянисто-серый цвет, и дождь принес свежесть, а не клаустрофобию. Хелен продолжала двигаться сквозь подлесок, стараясь как можно меньше шуметь. Она была уверена, что сейчас увидит кровавое месиво после катастрофы. Она достигла загона для пони, и ее догадка подтвердилась. По тоннелю среди влажных стен устало спускались четыре существа, все дальше, глубже к огням, ждущим среди скал, туда, где проход был шире. Из тьмы, снова к свету, из осады, на свободу. По камню шлепали босые ноги. Мучительный хрип старика смешивался со свистящим перешептыванием матери и сына, который теперь нес ее в жилистых руках, бросив коляску далеко позади. «Не надо идти дальше, сынок. Финн, забери меня домой, отнеси обратно». Шмыгая носом, Финн тихо ругался. Его расстроила потеря собакой драгоценного урожая, который он сам, как Джон ячменное зерно, возделывал на камнях. «У нас дома полиция. Должно быть, все видели, неприятное зрелище. Старую крыло творили нараспашку. Нам нужно в убежище, матушка, теперь больше некуда». «Убежище? Я ему не доверяю. Адриан, нехороший сосед. Он должен нам, и наш договор, заключенный как раз на такой случай, остается в силе. Я тяжелая, сынок, еще недолго осталось, нас ждет машина, мы в безопасности, клянусь. Они шевелятся, это она мне сказала, сынок, когда я так глубоко опустилась в первый раз, мы где ее звали, мы где Гросс, я тебе говорила это, Финн. Джесс чувствовала себя такой хрупкой и испуганной, оказавшись на той глубине в первый и последний раз, но Мэгди напугалась куда больше. В луче своего фонарика Джесс увидела лицо девчонки в красных ботинках, которую заманила в карьер, и поняла, что Мэгди была и оставалась ребенком. Такая юная девчонка, Мэгди тоже видела в той палате, на стенах, движение. Все произошло так давно, но Джесс до сих пор помнила свою усталость и похмелье. Ее разум помутился, она уже давно принимала и курила всякое, как и остальные на ферме. Джесс была открыта завуть тьмы, и уголком глаза, там, где свет фонаря становился слабее, на разрисованной каменной стене, она заметила движение, похожее на шевеление тела под простыней, дрожь, рябь. «Пойдем назад», — сказала та девчонка, глядя на фонарь. Но Джесс, невзирая даже на неестественные движения в палате и на испуг юной Мэгди, продолжала ненавидеть эту хорошенькую дурочку, настолько свежа была рана от предательства, а воспоминание, как та вернулась в поле к их костру, вся румяная после того, как Тони поймал ее в их доме, только сильнее эту рану разбередила. Ненависть вспыхнула в Джесс с древним зеленым пламенем, словно в глупой ревнивой крестьянке из старых песен, что Тони так любил. Джесс уже вошла в красноту, хотя тогда еще этого не знала и видела все по-другому. Девчонка не лгала, и глаза Джесс тоже говорили правду, животные на стене снова зашевелились. Под полосатой шкурой нарисованного стада перекатывались мускулы, головы поднимались и опускались естественными движениями, белые глаза двигались, звери ожили. Но стоило Джесс снова посмотреть туда, где она впервые увидела движение, все фигуры снова застыли, словно ей просто показалось, будто линии из угля скользят по скале. Девчонка завизжала, в воздухе запахло замерзшей почвой. Им стало холодно, еще холоднее. Женщины задрожали. Откуда послышались звуки дудочки? Из-за стен, из глубоких тоннелей вокруг палаты? Может, их с девчонкой присутствие вызвало к жизни тонкие ноты? Возможно, крики Мэгди разбудили беспокойную землю, что они не могли увидеть, то чувствовали, волосы женщин словно шевелило медленное дыхание, лица гладили странные потоки воздуха, исходившие от чего-то, пронзавшего тьму вокруг. Они словно стояли на краю подземной платформы, к которой приближался ревущий поезд. Куда делись стены, украшенные стремительным стадом? Луч фонаря не мог их найти, скалы исчезли, или их убрали, точно декорации, как и потолок над головами. Пространство вокруг увеличилось до безграничного. В тот раз Джесс впервые смогла видеть во тьме и впервые увидела, что заставило стадо бежать. Сильные нечистые зубы стучали во тьме рядом с ее лицом. Над головой раздался собачий хохот. Стадо животных, которых там быть не могло, остановилось, налетев друг на друга, и бросилось бежать. Слабый луч фонарика упал на прямоходящего черта, первого из них. Дрожащее пятно света выхватило его из тьмы лишь на миг, но этого хватило, чтобы разглядеть неясную, но отвратительную влажную белую морду с пятачком, и, господи, его глаза, розовые, как у крысы. Огромная белая тварь стояла на двух лапах, бледную грудь спереди заливала кровь, тварь ела. Мэгди закричала, она тоже видела. Луч фонаря скользнул прочь, точно по своей воле, задел огромное око и упал на вторую нечистую морду, венчавшую такое же длинное белое туловище со вздутым животом. Покрытая шерстью тварь тоже ходила на двух лапах, хотя ее тело явно предназначалось для ходьбы на четырех. Эти жуткие альбиносы раньше были на стенах пещеры, но больше не были, будто спустились. Мэгди, будучи ребенком, лишилась разума, упала и в истерике принялась искать на четвереньках выход. Бедная юная любовница Тони больше не поднималась на ноги. Через завесу тьмы на краткий, но такой ясный миг проступило просторное белое небо над мерзлой землей, запах которой женщины чувствовали под ногами. Здесь, в тундре, почти ничего не росло, земля смерзлась в камень. Сейчас ее сотрясали копыта обезумевшего стада. Они оказались за пределами пещеры, или все это происходило только в воображении Джесс? Все рисунки на скалах ожили, зашевелились, а око, нарисованное на каменной стене, было слишком влажным. Первый раз, голос, страшный голос раздался из расщелины, увиденной Джесс до того, как все изменилось. На другом конце пещеры, из влажной черной трещины раздался смех, Лай, леденящая кровь скуления, с тех пор вечно отдававшаяся эхом в ее голове, девчонка Мэдди заскулила. Источник новых звуков оставался невиден, но нетрудно было представить собачью морду, как и у двух белых сук со страшным взглядом, шагавших мимо на задних лапах. Но в сравнении с голосом из трещины белые твари казались щенками, теперь же в пещеру прибыло нечто гораздо крупнее. Одного лишь предчувствия этой сущности зверям на стенах хватило, чтобы прийти в еще большую панику. Стадо побежало вслепую, и вокруг Джесс повсюду раздавался рев и бешеный стук копыт. Что могло так вонять? Сущность, подавлявшая разум женщины, оставила за собой немало скелетов. За полем зрения на землю падали огромные тела. Предназначение пещеры, хотя и не все, открылось Джесс. Наскальная живопись оказалась всего лишь изображением стада, некогда загнанного в эту яму, где звери разошлись на куски, как дерево на щепке. Видение пришло из тьмы. Мэдди в красных ботинках наконец-то затихла, и ее молчание оказалось хуже, чем истерика. В той пещере нечто постоянно охотилось, и смысл росписи на стене понимали только те, кто умирал от ужаса во мраке. Когда разум сокращается до искры, падающей в холодное ничто, верх, низ, север, юг, далекое и близкое теряют всякий смысл. Джесс познала это на собственной шкуре. И только на такой темной глубине, когда искра разума была готова угаснуть, ей даровали подобные видения. Джесс сбросилась бежать, оставив девчонку в красных ботинках и чужом жилете позади. Она скулила, стоя на четвереньках. А Джесс сбежала вместе с красными людьми, они появились вокруг и бросились прочь, загнав стадо в пещеру смерти. Вслед убегавшему красному народцу во тьме неслись голодные яростные возгласы, а Джесс вместе с ними, задыхаясь, бросилась в туннель, может быть, ведущий туда, откуда она пришла. В ее ушах стояли звуки дудки, виск и хрипы валов, они умирали. На красных людях были маски из палок, колючек и волос. Из-под головных уборов раздавалось кряхтение, а из глазниц смотрели выпученные белые глаза. Красный народец вонял разлагающейся плотью, останками в яме с костями, куда люди подносили корм жутким хохочущим псам. Но Джесс продолжала бежать с ними вместе, краснея их вечным гневом, облачаясь в красный, минуя кошмары на стенах, продолжала бежать бок о бок с прошлым в будущее. Фонарик давным-давно выпал из ее руки, но он был не нужен. Серебристый свет луны придавал земле новый вид, показывал лица, невидные днем. Оттуда Джесс сбежала сюда, пересекая некую границу под землей. Наконец на выходе из туннеля показалось позднее солнце размером с монету. Оно вывело женщину на поверхность, где плющ погребал под собой исцарапанные стены карьера, а тяжелые цветы будли кивали, расцвечивая зелень фиолетовым. Джесс упала и лежала, пока солнце не село и мир над землей не стал таким же темным, как мир под ней. Когда она вернулась на ферму, Тони спросил, где девчонка. Первым делом ее мужчина подумал о любовнице простушки Мэдди, которую Джесс оставила под землей вместе с обезумевшим стадом. Красный народец загнал зверей навстречу своим богам в яму с костями. Джесс поняла это инстинктивно. Окружив стадо, красные люди гнали копытных внутрь, а потом бросались в бег, чтобы тоже не стать единым целым с карьером. Там, откуда убежали Джесс и красные люди, все показывало серебристой луне свое дьявольское лицо. Девчонка Мэдди осталась там, среди прямоходящих белых сук. Наверное, они все еще прижимали ее беременными брюхами с острыми розовыми сосками, продолжая работать мокрыми челюстями. Речь этих белых псов, ходивших прямо, как люди, широко-широко открыла глаза Джесс. Она смогла видеть в темноте и далеко назад во времени. Своим хихиканьем эти твари расширили трещину и призвали другую себе подобную. Ее Джесс не видела, но слышала, а вот бедняжка Мэдди, возможно, и увидела то, что вышло из расселины. На ферме Джесс обо всем этом рассказала. Начался спор о наркотиках и о том, не слишком ли убойным оказался порошок. Менеджер и фотограф спустились под землю, где была Джесс, с фонариками и вернулись с белыми как полотно лицами. Менеджер обливал все свои габардиновые брюки бутылочно-зеленого цвета. «Я же говорила», — восклицала Джесс. «Невероятно! Но нашли они только мертвую девчонку, Мэдди». Она ползла, пока юное сердечко не перестало биться. Что ползло рядом с ней, известно только Богу, но при виде лица девчонки фотограф сел и до конца вечера молчал, не в силах говорить. Мэдди Гросс умерла и окоченела с необъяснимой скоростью. Последние мысли девчонки пропитал ужас от увиденного, он стоял в ее глазах и застыл на лице, как маска. Все гости, кроме Эйда, который любил джаз, покинули ферму. Тони и Эйд спустились туда вместе. Эйд играл в группе дольше всех остальных, и Тони думал, что ему можно доверять. Они вытащили труп девчонки в тележке, привезенной Эйдом из старого сарая, и, точно школьники, что-то стащившие, бросили главную улику на краю фермы. Всю ночь потом эти двое провели за разговорами и выпивкой, придумывая объяснение на будущее. Тем же летом Джесс нашла маски. Деревья, под которыми Хелен осторожно продвигалась через лес, заканчивались у деревянной ограды. Внутри ограды находился клочок мягкой почвы, а за ним – черный сарай без дверей. В огороженном прямоугольнике красной жижи лежали на боку трое копытных животных, полностью неподвижные, за исключением редкого усталого взмаха одного черного хвоста. Вдруг поднялась лошадиная голова, уши опущены, в глазах невыносимая боль, в гриве запутались комки земли. Пони. Три черных пони, два нормального размера, третий поменьше, наверное, жеребенок. Двое умерли, но в третьем еще теплилась жизнь. Однако, насколько было видно из-за ограды, едва ли какое-либо животное могло пережить увечья, подобные тем, что нанесли едва узнаваемым телам лошадей. Из некогда круглого живота того пони, что еще шевелился, вывалились красные и лиловые кишки, резиново-влажные, еще горячие. Рядом с ними в грязи валялся мешок из кожи цвета баклажана. У второго взрослого пони отсутствовал кусок горла, в нижней части шеи красной лентой зияла рана. Ноги Хелен подогнулись, и она оперлась на верхний прут ограды. Существо, это сделавшее, возможно, еще поблизости. Ей неожиданно захотелось запереться в полицейской машине за воротами, но разве ветровое стекло защитит от твари, настолько стремительно уничтожившей этих животных? Судя по их ранам, убийца обладал немалой скоростью и силой. Какой же огромной должна быть пасть, чтобы вырвать такой кусок из горла пони? Хелен всмотрелась в разваливающийся деревянный сарай за загоном, внутри ничего не двигалось, но ей удалось разглядеть безжизненные тела по крайней мере трех собак. Их будто раздавили, втоптали в землю. Кент, те самые звери, что издавали ужасный хохот, рык и виск во время кровавой грызни, зарезали пони и собак. И на этой мерзкой ферме были люди, где они сейчас, и где двое полицейских, приехавших сюда с Хелен.